Катерина. Я провела несколько лекций и даже умудрилась ничего не перепутать, хотя в голове варилась такая каша. Нервно поглядывала на часы в ожидании новой встречи, понятия не имея, чего ждать. Ведь теперь Алекс знал, что я испытываю к нему отнюдь не презрение вкупе с ненавистью. Только Алихан так и не появился. Я испытала настоящее облегчение. Не пришлось краснеть и бледнеть, глядя своему студенту в глаза. Однако от сомнений и внутренних метаний это не спасло. Поглощенная мыслями, вернулась на кафедру и наткнулась на лукавый взгляд Вики. «Катюша, к тебе приходили». Коллега кивнула в сторону моего стола. Развернувшись, я озадаченно уставилась на потрясающий букет белых пионов. С замиранием сердца развернула карточку, разглядывая одну единственную букву. «А». «Не может быть. Это ведь так на него не похоже». «Алексей ждал тебя, но ему понадобилось срочно уехать». Чуть не выронила цветы из рук, испытывая какое-то смутное разочарование. «Алексей?» «Ну да. А ты о ком подумала?» Вика внимательно посмотрела на меня. «Вот дура». Я полагала, он уже давно потерял ко мне интерес. Неловко пожала плечами. «Кажется, он уезжал по каким-то важным делам в Питер. Но ты без труда можешь это выяснить, если позвонишь и поблагодаришь его за столь шикарный букет». Коллега подмигнула. «Да, ты права». На выходе из универа меня перехватила Наташа. Все еще чувствуя вину за ту историю с клубом, сестра пригласила поужинать в какой-то новой кафешке. Под конец трапезы она огорошила новостью, что уже несколько недель подрабатывает в этом заведении официанткой и самостоятельно закрыла наш счет. «Сис, ну ты точно больше на меня не дуешься?» Наташа в своей излюбленной манере скосила глазки. Наше такси уже завернуло к ее общежитию. «Все хорошо, правда». Я искренне улыбнулась, заправляя сестре за ухо выбившуюся прядку. «Я так рада. И вообще». Она поджала губу. «Жаль, бабушка не дожила до этого момента. Она бы так нами гордилась. Я верю, еще немного, и мы обязательно покорим Москву». «Наташ». Я скептически выгнула бровь. «Ну а что? Скоро все узнают про сестер Тумановых. Я точно говорю, слышишь?» Я лишь закатила глаза, на прощание крепко обняв любимую мечтательницу. Алексей широко улыбался, прислонившись к дверце своего седана. Следующим утром я все-таки поблагодарила коллегу за цветы, а он настоял забрать меня после работы. На этот раз я не стала сопротивляться. Какие бы ни были у Алексея намерения, они явно лучше, чем у Измайлова. К тому же я пообещала себе сделать все возможное, чтобы выкинуть хулигана из головы. И не собиралась отступать от намеченного плана. «Рад тебя видеть, Катерина». Светлые волосы Алексея были зачесаны на прямой пробор. Руки спрятаны в карманах стильного темно-серого пальто. На губах играла уже привычная мальчишеская улыбка. Я улыбнулась в ответ, ощущая, как в груди разлилось приятное тепло. «Привет». «Прошу прощения, что немного потерялся. Пришлось уехать в Питер по работе. Я звонил, но ты не отвечала». Смерив меня лукавым взглядом, Алексей распахнул пассажирскую дверцу. Ох, как неловко. Я залезла в салон, вдохнув ненавязчивый персиковый запах ароматизатора. Спустя миг молодой мужчина плюхнулся рядом, продолжая внимательно посматривать на меня из-под опущенных светлых ресниц. На той неделе еще и сестра свалилась, как снег на голову. Рассталась с парнем и временно переехала ко мне. Пришлось нянькаться. Он покачал головой. «Правда?» Надежда Павловна говорила, у нее к свадьбе идет. Я знала, что у Алексея есть младшая сестра, но ни разу ее не видела. Меня осенило. Вдруг светловолосая нимфа, замеченная с ним в кафе, и есть его сестра. Шло. Несколько секунд мой спутник молчал, поджав губы. А потом она застукала его с секретаршей. Он еле слышно выругался. Ужасно. Я отвела взгляд с напускным интересом, рассматривая ногти. Чтобы как-то прервать затянувшуюся паузу, поинтересовалась. «Кстати, куда мы едем?» «Поужинаем, ты ведь не против?» Вопрос прозвучал мягко и спокойно. «Нет». Мысленно я подбадривала себя, что все делаю правильно. Согласилась на ужин с мужчиной, которому можно доверять. «Так почему ты не отвечала на мои звонки?» — спросил Алексей, когда мы, наконец, уселись за столиком небольшого бара-ресторана в сердце Арбата. «Столько всего навалилось», — тихо кашлянула. Пожалуй, я запуталась. Не хотелось втягивать тебя во все это. Я постаралась ответить настолько честно, насколько это было возможным в ситуации с Измайловым. Мой спутник кивнул и, заказав фирменные блюда заведения, увел разговор в безобидное русло. Время пронеслось незаметно. Мы обсуждали плюсы и минусы работы в университете. А еще Алексей подробнее рассказал о своем агентстве политтехнологий. Оказывается, недавно он открыл второй офис в Питере и теперь же разрывался между двумя городами. Хвала богам, он не пытался ничего разузнать о моей личной жизни, тактично не касаясь этой темы. А еще в один момент Лёше позвонила его сестра. И моя догадка подтвердилась. Она-то и была той самой светловолосой красоткой, с которой я случайно застукала своего ухажёра в кафе. Поняла это потому, что мельком увидела фотографию входящего абонента. На протяжении вечера я почти не думала об Измайлове, и это почти уже казалось огромным прогрессом. По дороге домой мы не разговаривали. Мой спутник сосредоточенно вел автомобиль, я же бездумно рассматривала опустевшие улицы, наслаждаясь чувством приятной усталости. «Спасибо за прекрасный вечер», — хрипловато выдал Алексей, останавливая машину около подъезда моего дома. «Это тебе спасибо». Я улыбнулась, переполненная чувством благодарности. Но вздрогнула, когда он развернулся всем корпусом, уставившись на мои губы. «Я просто хотел...» Мужчина замер на полуслове. Погладил меня по щеке, а потом вдруг наклонился, накрывая мои губы своими. Алексей меня поцеловал. Я шумно выдохнула, пытаясь справиться со смущением и ответить взаимностью. Я не сомневалась ни на секунду, что готова ответить, потому что этот мужчина действительно мне нравился. В глубине души решила дать нашим отношениям зеленый свет. Вот только, когда он углубил поцелуй, впуская язык в мой рот, я не ощутила ничего. Никакого огня, никаких обжигающих импульсов или мурашек. Полный штиль, абсолютная тишина. Я приоткрыла глаза, посмотрев на блаженно подрагивающие светлые ресницы. Лёша тихо простонал, когда наши языки соприкоснулись. А я отчаянно пыталась почувствовать хотя бы одну несчастную мурашку, вызванную нашим первым поцелуем. Нет, как же я тебя ненавижу. Я медленно отстранилась, мысленно обращаясь совсем к другому мужчине.